Слава нашему Господу. Слава Господу Богу. За то, что Господь сегодня позволил нам иметь великое преимущество перед всеми людьми. О чем однажды апостол Павел говорил к своему народу, он сказал, у них есть великое преимущество, у них есть Слово Божие. Бог сегодня дал нам великое преимущество и еще раз в нашей жизни послушать Слово Божие. Это то Слово, которое однажды достигло до нашего сердца. Этим словом Господь не однажды поднимал нас, когда мы впоследствии падали на этом жизненном пути. Это слово вселяло в наше сердце радость. И сколько мы будем жить? Мы не знаем, сколько продлится жизнь наша на земле. Мы не сможем обойтись без Слова Божия. Потому что это действительно, как брат передо мной говорил, это глаголы вечной жизни, за что слава Господу и благодарение. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодняшний день наши сердца были открыты для Господа. Сколько мы не будем жить на земле, у нас все равно на скрижалях нашего сердца еще останутся места, где Господь должен будет что-то вписать. Заполнить то, что мы не знали, или напомнить нам то, что мы призабыли, или открыть нам то, о чем мы, может быть, никогда не рассуждали. Но к нашему счастью, вот все эти истины, они находятся в Слове Господнем. И мы их можем читать, мы о них можем рассуждать, они доступны для нас. Если, конечно, мы склоняем колени перед Господом и просим Господа, чтобы Дух Святой раскрыл нам эти тайны. Вы сами знаете, что иногда мы читали какое-то место не один раз, и, может, даже цитировали его на память, но как-то поворачивается такой стороной, о которой мы даже иногда и не думаем. И это оказывается настолько важным, но для этого Господь создает определенные условия, чтобы сказать это слово. Я помню одного нашего брата, с которым я часто раньше очень ездил. У него были некоторые вопросы, и по одному вопросу, ну, наверное, у нас не меньше сотни бесед было по этому вопросу. Он их задавал, эти вопросы, выслушивал ответы. И однажды, когда мы ехали в машине, он опять этот вопрос поднял, ему опять ответил, он сказал так, слушай, а почему ты мне раньше этого не говорил? Почему я раньше этого не слышал? Я говорю, слушай, дорогой, я уже не пересчитаю, сколько раз мы с тобой говорили на эту тему. Но это был тот момент, когда Свет Господень проник в его сердце. И он мог понять, о чем эта истина гласит, за что слава и благодарение Богу. И я думаю, сегодня такой же день, когда Господь хочет что-то добавить к тому, что мы уже имеем. Мы сегодня, и я в том числе, не можем сказать, что ничего не знаем. Мы знаем что-то. И немало знаем. Но, может, нам какой-то штрих один надо добавить, и что-то он по-другому засветится в нашем сердце. Я вспоминаю один пример, когда я был еще студентом, и нас просили к Новому году нарисовать что-то. Ну, давали задание. Вот кто нарисует, кто немножко мог рисовать, кто вообще не может, его не просит. Вы знаете, приносили свои рисунки. И был один у нас, ну, на голову выше специалист, чем мы все. Знаете, вот так вот нарисовано, кисть вроде красиво, все правильно. Он подойдет, посмотрит, раз один мазок, и все совсем по-другому. Оживает все. Он знал, где что добавить, чтобы это истина, я на сегодняшний день говорю, чтобы она засверкала новыми гранями. И если мы этого будем желать, то даже из того, что мы не один раз слышали, Господь добавит нечто такое для нас, что оживит для нас какую-то истину. Однажды, помню, кто-то из братьев свидетельствовал на моей свадьбе в Москве, когда речь шла о академике Келдыше, и говорят, купили американцы один прибор у нас, очень дорогой, ценный, какой-то особый. Но, говорит, начали его пускать там, и не работает. Они проверяли все, что только могли. Все нормально, а прибор не работает. Вызывают этого академика, который участвовал в разработке этого прибора. И мне сказали, вот, говорит, если ты этот прибор запустишь в работу, то $1000 сразу. А вот на $1000 и в Америке это $1000. Для нас это целое богатство. Он поверчил этот прибор, глянул на него, взял молоточек и чук в одно место. И он пошел, завелся, работает прибор. А это тот, который условия такого поставил, говорит, слушай, ну мы тебе заплатим за то, что прибор пустил, но распиши, за что тебе платить. Он подумал и пишет. $1 за то, что я взял прибор, а 999 за то, что знал, куда ударить. И вынужден был заплатить его. Вы знаете, когда мы сегодня ходим этими житейскими путями нашими, и когда что-то у нас недопонимание, то говоря языком этого примера, то Бог знает, по какому месту ударить, чтобы у нас что-то заработало. Потому что мы знаем, что Священное Писание есть у нас, но надо как-то вот не доходить до сердца, какая-то часть, маленькая часть истины, чтобы в действительности могли загореться, и чтобы эти глаголы были для нас глаголами жизни. Поэтому я когда сегодня буду говорить, я буду говорить одну тему, потому что она, особенно для маленьких церквей, она фундаментальная. Вообще нам должно быть присуще все. Какая разница, большая церковь и маленькая? Какая разница, сколько людей в церкви находится? 10 или 1010? Вы знаете, дело вот в чем заключается. Чтобы в этой церкви Христос был виден. Чтобы он жил там. А для того, чтобы Христос жил, не надо 1000 человек. Но если двое или трое соберутся во имя мое, то что написано? Там и я посреди вас. Слава Господу и благодарение. Поэтому, когда я буду говорить эту тему, то я хотел бы что-то сказать, чтобы нас привело к благословению Божию. Потому что от этого очень много зависит. И я эту тему говорил не один раз, но она настолько актуальная, она настолько важная, что, кажется, в этом направлении трудно что-нибудь придумать другое, особенно для меня. Ну, другой взял бы эту место или что-то другое сказал бы. А у меня уже отложилось именно вот это. И я называю эту тему, назвал так, что один из секретов благословения. Вы знаете, что получить благословение есть условия для этого. Почему? Потому что, ну, во-первых, само слово благословение означает, это сложное русское слово, состоящее из двух слов. Благое слово, которое вышло из уст Господа. А уже если Господь что-нибудь скажет о нас хорошее, то он обязательно исполнится в жизни, потому что это Бог сказал. И когда мы приходим на наши места собраний, то первое, что мы хотим получить, или мы так называем просто, мы хотим получить что? Благословение. Какое благословение? Если это больной человек, то у него какое будет благословение? Чтобы Господь сказал исцелись. Правда? Если чего-то не понимаю, есть проблемы жизненные, то для него что будет исцелением? Когда Господь укажет на проблему этого узла, что вот тебя в жизни именно потому вот так, потому что ты вот так и так сделал, и так иначе. И это будет называться благословением. Кто не крещен Духом Святым, то что не будет благословением? Господи, крещи меня Духом Святым. Если я получу Дух Святой, это и будет благословение данное для меня на сегодняшний день. А в общем слово благословение, оно обозначает фактически ответ Господа на наши проблемы и вопросы. И может быть настолько разнообразным, что даже, наверное, сколько у нас, как людей, есть, столько может быть вопросов к Богу. И ответ Божий, и будет для нас благословение. Поэтому Священное Писание говорит о том, что благословение на условиях дается. Если я сказал, это хорошее слово, которое Бог говорит о нас, благое слово, то скажите, если мы делаем плохо, Бог может сказать о нас хорошо? Ну, а как он скажет хорошо? Ну, как он скажет хорошо? Если я делаю лишь бы что, и иду и думаю, что стану молиться, и Бог обо мне хорошо скажет. Для меня тогда единственное благословение, которое для всех людей есть у Господа, покайся, иначе погибнешь. Все, другого нету. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Вот это для всех людей есть. И для верующих, и для неверующих. И те, которые близки к Господу, служат Ему. И которые делают вид, что служат Ему. То всегда у Господа есть благословение. Слово очень приятное, должно быть приятное. Покайся. Хотя для нас покайся, вы знаете, что это не всегда приятное слово. Оно говорит о том, что ты грешник. Оно говорит о том, что ты неправильно идешь. И я не раз говорил, когда другую тему немножко вел, у вас помните и покаяние. Вы там помните, когда там башня Силамская побила кого-то, потом Пилат круглый ряд смешал с жертвами. Вы помните, что он сказал, да вы думаете, что они грешнее всех? Они не грешнее всех. Они такие же, как и вы. Но они просто не успели покаяться. А у вас еще есть возможность покаяться. Вы живые люди. Помните, там такой вывод был сделан. А если не покаетесь, то что будет? То все так же погибнете. И я говорил, это мысль пришла, это был перед Новым годом, праздники Рождества, и думали. А там как раз эта трагедия случилась. Помните, в Таиланде, когда вот это мощное землетрясение, когда множество людей погибло, где-то 300 тысяч только нашли, положили эти трупы, а сколько вообще погибло, никто не знает. Я так сидел и думал. Вот люди готовились к празднику. Готовились встретить праздник там где-то в этом райском месте. Их поздравляли, им желали благословений. Но самого главного благословения никто и не пожелал. Никто не писал в открыточке. Я желаю, чтобы ты в этом году покаялся. Вы знаете, как это было бы воспринято? Как личное оскорбление. Это что-то еще такое. Это что за желание? Это что еще за поздравление? Я хочу, чтобы ты покаялся. А на самом деле, друзья дорогие, это самое важное и первое желание Господа. Он желает, если мы виноваты, и я, и вы, чтобы сегодня было совершено покаяние, за что благодарение Богу. Ибо без Него мы ничего не можем иметь. У нас нет надежды, у нас нет будущего, мы не изменим своей жизни, мы не сможем жить дальше. Но с покаяния, слава Богу, начинается настоящая жизнь. Хвала нашему Господу. Я читаю тот текст, который я хотел бы прочитать. И буду говорить об одном успехе, или об одном благословении, или об одном секрете благословения. И он открыт в Священном Писании, читает книгу Бытия. 26 глава, 1-5 стихи. «Был голод в земле, четверть прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, цару филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет. Живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по сей земле, и я буду с тобой. И благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сие, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сие, благословятся всеми твоим все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Во-первых, Священное Писание здесь говорит о том, что без Господа нам трудно пройти нашу земную жизнь. И здесь все начинается с чего? Не один раз на земле был голод. Был голод и во дни Авраама. И, наконец, Авраам ушел в вечность, остался жить его сын, и повторяется то же самое, что было во дни Авраама. И опять был голод на земле. Сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И вы знаете, на что я обращаю внимание? Я всегда, когда эту тему говорю, на это обращаю внимание. Вот нельзя жить прошлым. Нельзя жить прошлым опытом. Если бы Исаак воспользовался опытом Авраама, он нарушил бы волю Божию. Аврааму можно было идти в Египет, когда не стало хлеба в той земле, где он был. А Исааку нельзя. И Господь явился ему и сказал: Исаак, у вашей земли голод, недостаток хлеба. И по-человечески ты можешь просто решить проблему. Иди в Египет, там есть хлеб. Но для тебя это не выход. Ты должен быть здесь. Должен жить в этом месте, где голод. И только тогда я благословлю тебя. Ему надо было выбирать, где он будет жить. Будет жить в Египте, есть хлеб, но потеряет благословение. И в некоторой мере будет ущемлен этим материальным достатком, но зато на нем будет благословение. И вы знаете, Исаак выбирает благословение, за что благодарение Богу. Но сегодня я веду не эту тему. Господь обещал Исаака благословить. И вы знаете, так благословить, чего мы желаем сегодня. Смотрите, умножая, он умножил потомство твое, как звезды небесные. И дам потомству твоему все земли сие, благословятся в щебне твоем все народы земные. Кто сегодня не хотел бы, чтобы наши дети были благословением? Чтобы через них люди получили радость и спасение. И говорит: земли дам сие, расположу вас и размножу. И, конечно же, день Господь имеет в виду, не просто будете жить, как все остальные люди, но на вас будет благословение Божие. Люди будут желать иметь общение с вами. Вы будете ценностью в глазах Божьих. Скажите, кто отказался бы от такого благословения? Сегодня мы все этого желаем. Желаем, чтобы наши церкви были благословенные. Желаем, чтобы наши дети были носителями благословения. Желаем, чтобы наши дети радость доставляли другим людям. Если мы этого не желаем, то с нами что-то не в порядке, мы не ищем благословения Божие. Я обращаю внимание вот на что. Господь обещал Исаака благословить. Но дело было не в Исааке. Хотя это тоже был богобоязненный человек. Дело было в его отце, который правильно ходил пред лицом Господним, который желал благословения Господне Исааку. Вы помните, это был любимый сын, это был единственный. Это был человек, который стал прообразом Иисуса Христа, Исаак. Вы помните, когда там где-то на горе он должен был его жертву провести, но ангел остановил его руку. Но смотрите, вот на что я обращаю внимание, основная моя мысль. За что Господь из-за Авраама благословил Исаака за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. Стоит двоеточие и перечисляется. Повеления мои, уставы мои и законы мои. Можно было бы одним словом сказать за то, что Авраам исполнял волю мою, по слову моему, я благословлю тебя за это. Потому что он это заработал для тебя. Но здесь Господь разделил на три части исполнение Слова Божия. Он выделил повеление, потом выделил уставы, а потом выделил законы. И сказал: если вот эти три составляющие в вашей жизни придут в исполнение, то вы будете благословенны, и будут благословенны дети ваши. И если вы остановитесь, когда будете только одной части, вы не сможете иметь полноты благословения. Именно, еще раз читаем. Повеления мои, уставы мои и законы мои. Дорогие мои братья и сестры, Когда мы посмотрим на нашу жизнь, на наше поведение, как церкви, как те, которые должны исполнять волю Божию, то мы очень часто зацикливаемся на последнем законе моем. Здесь причина идет откуда? С повелений, продолжается уставами и кончается законами. Но на практике нашей жизни все начинается, наше служение Богу, с исполнения закона. Речь не идет о Моисеевом законе. Этот закон отменен. Он исполнен Господом Иисусом Христом. Но нам Господь дал учение евангельское. И мы его не имеем права нарушать, вот это учение. И оно одинаковое для всех, где бы мы ни жили. Живу я в Барановиче. Написано в Священном Писании, не клевещи. Оно относится ко мне. Оно относится к вам, Горку. Оно относится к Нью-Йорку и Москве. Оно одинаково. Где бы мы ни жили, не клевещи. И разговор конченый. Если написано в Священном Писании, мы читаем, кто крал, то пред не кради. Это действительно по всей земле. Поймите, Рим, Лондон, Париж и так далее, и так далее, и так далее. Оно одинаково для всех. И мы на это обращаем особое внимание. Потому что хорошо понимаем, что если будем нарушать Слово Господне, то Бог не может сказать о нас хорошо. Он не может сказать нас благое слово, если мы нарушаем эти заповеди. И это первое, что мы начинаем выполнять. И, к сожалению, на этом мы и останавливаемся. Вы скажете, а что еще больше надо? Да кажется, если исполнить Евангелие полностью, то что больше надо? Но однако Священное Писание говорит, законы мои, а даже вот уставы мои. Вы понимаете, друзья дорогие, есть законы, все общие, то уставы нет уже. Это уже нечто немножко отличное. Хотя оно должно выполняться на уровне закона, иначе тоже Бог не скажет о нас хорошо. Но тем не менее, это нечто более личное. Нечто более близкое нам, нечто более свойственное нам. Когда мы читаем Писание, мы обращаем внимание, кто внимательно читает. Господь говорил своему народу 4 раза в году праздновать Господа, помните? И вот однажды пришло время, когда Аман задумал истребить иудеев из-за Мардохея, и родился еще один новый праздник, Пурим, который Бог никому не говорил, не заповедовал праздновать. Но этот праздник был рожден в благодарном сердце иудейского народа, Ефиры, Мардаке и иудеев. Они не могли забыть этого дня, когда они были, как еще, на волосок от смерти, когда уже все было приготовлено, а для Мардаке дерево было приготовлено. И вдруг за короткое время Бог меняет все, ставит совершенно на другую сторону, обычно говорит, с ног на голову ставит, и оказывается в петле вместо Мардаке, а Аман висит там. И вы знаете что? Они приняли постановление. Это книга Эстер, 9 глава, 20-28 стихи, но я все не читаю, а читаю только 21 стих. О том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14 дня месяца Адара и 15 дня его, как таких дней, которые иудеи сделали спокойны от врагов своих. И так далее. Я даже не читаю это место Писания. И когда они такое постановление решили, это было постановление праздновать праздник Пурим. Этого не было в законе. Но Господь что сделал? Утвердил. Утвердил. И это стало наравне с законом. За что благодарение Богу? Вы знаете что? Это сегодня очень для нас должно быть свойственно. Потому что нам Бог нигде не приказал праздновать ни одного праздника. Это странно звучит, правда? Эту неудобу приемлемо, но вы нигде не найдете, что надо праздновать праздник Рождества Христова. Вот найдите. Или где написано праздновать Пасху? Специально поищите и найдите. Наоборот, найдете, что послание к Колоссянам кажется. И так никто да не суждает вас за праздник, за новомесячие, за субботу, ибо то есть честь будущего от тела во Христе. Я правильно говорю? Но так написано. Но, братья мои, дорогие сестры, мы живем в этой благодати. И мы эти праздники не можем не праздновать. Это события и жизнь Иисуса Христа, который пришел на землю, который пострадал, который крестил наш Духом Святым. Это будет просто неблагодарностью, если мы не будем его праздновать. И первая церковь, во главе с апостолами и почившими деятелями христианства, утвердили эти праздники, постановили, и сегодня, если мы их не празднуем, это будет являться грехом. Смотрите, сколько у нас сегодня постановлений. И как сегодня люди очень часто забывают о том, чтобы получить благословение, надо праздновать. Или исполнять не только закон, но и постановления. Потому что это нормально, так должно быть. Но оно рождено не как диктат сверху всемогущего Бога, а нам немощным, празднуйте мне и все. Оно рождено благодатью, рождено в нашем сердце, и постановлено, и печать поставлена. Поэтому я хотел бы, дорогие мои братья и сестры, чтобы праздники мы празднуем так, как положено христианам. Идет брат Паша, скажи, маленькая церковь, в собрание, а другой брат, хлебопреломление, воскрешение, а он сидит на вишне, вишни обирает. Он, брат, а это что такое? А кто говорит, вишни перезрели? Когда он его на замечание взял, то хлебопреломление. И ты на вишни поменял. Вот этот праздник, который должен быть. Вы знаете, сколько там скандала было? А где это написано, что праздник воскрешения надо праздновать? И правда не написано. Но написано в нашем сердце. И это гораздо сильнее, чем на бумаге. Оно написано в нашей совести. И я очень хотел бы, чтобы все те дни, которые принадлежат Господу, мы их отдавали под Господу. Чтобы мы их праздновали, и мы никогда ничего не потеряем, если будем так жить по воле Божией. Слава Ему и благодарение. Ну, вы скажете, это постановление? Ну, мы даже не думали, что это постановление. Правильно, нормально, какие постановления? Но вы знаете, ну, друзья, но есть нечто сегодня в нашей жизни то, что более будет для нас понятно. Ну, хотя бы, я очень просто всегда говорю. Вот у вас есть дни, которые вы назначили приходить на богослужение сюда, в молитвенный дом. Скажите, это кто вам назначил? Я? Или Бог продиктовал? Или вы в Библии вычитали? Что-то вот ли? Надо, чтобы в среду приходили на богослужение. А потом конкретно в 7 часов вечера если, или так далее. Скажите, это кто постановил? Бог или вы постановили? Ну, правильно. Мы хотим служить Богу, с одной стороны, как Бог. Но это же вы установили. Вы могли бы вторник сделать. Могли бы сделать в 6 часов вечера. Могли бы в 9 сделать. Некоторые в 11 вечера делают. Это что, скажите? Это постановление. Но если вы выполнять не будете, Бог скажет о вас хорошо или нет? А как он скажет хорошо? Когда вы сами решили и сами не стали делать. Когда сами постановили и сами стали нарушать. Когда сами решили и сами стали не выполнять. Ну хорошо, среда не подходит. Сделайте четверг.